душераздирающе завыла сирена. Света встала со стула, вышла с поста и закрыла железные ставни и двери. Потом вернулась и передала по рации. 83-й центральному. На взрывные первый предупредительный. Света работала охранницей в цеху металлургического комбината уже 5 лет. Платили минималку, и она привыкла во всем ограничивать себя. Она и рада была бы устроиться в другое место, но после 50 никуда не брали. Пост номер 83 находился в самой глубине большого цеха. Это был уютный одноэтажный домик, окруженный кустами и деревьями. Неподалеку от него была колоннада, где работал магнитно-греферный кран, собирающий металлолом, и цеховая железная дорога. А еще там проводились взрывные работы. Об их начале и предупреждала сирена. Сирена завыла во второй раз. Света нажала кнопку на старой рации и сказала: 83-й центральному. На взрывные второй предупредительный. Потом она налила воды в чайник и поставила на плитку. Света достала хлеб и колбасу из пятерочки за 46 рублей. На ее зарплату в 11 тысяч не очень-то расшикуешься. Она в этом месяце в парикмахерскую сходила. Отрезала свои длинные седые волосы, которые давно ей мешали. Так после этого пришлось экономить еще больше. Стрижки нынче не дешевые. А еще же за квартиру платить. Света жила одна в непрестижном районе, в самой промзоне, в доме, давно не знавшем ремонта. Но квартплата все равно пробивала брешь в ее и без того скудном бюджете. Света вздохнула. Полы, что ли, помыть? Только у нее болели ноги и спина. Из-за этого она не смогла работать в пятерочке, когда от отчаяния туда пошла. Целый день на ногах, плюс скотское отношение. В ее возрасте все это уже слишком тяжело. Чайник закипел. Света заварила чай и нарезала колбасы для бутербродов. Подул ветер, менялась погода. У Светы заныла рука. Руку ей сломал сожитель. Он пил и бил ее, и она испытала облегчение, когда наконец его выгнала. К ней и сейчас с завидным постоянством пытались поджениться, особенно когда узнавали, что женщина живет одна. Но Свете за всю жизнь хватило отношений, и больше она в них вступать не хотела. Прогремел взрыв. Маленький домик завибрировал. Железные ставни на окне зазвенели и открылись, но выходить уже было нельзя. Преисподняя, как всегда, открылась с первого взрыва. В воздухе разлился красноватый свет. Вопли проклятых душ разорвали тишину. На экране компьютера Света увидела, как от взрыва открылся разлом в земле, и из него полезли адские твари. Возле окна приземлилась на четвереньки одна из них. Черная, мускулистая, с красными глазами. Потом она подошла к стеклу и оскалила пасть, полную острых зубов, смотря на Свету. Женщина поднесла бутерброд ко рту и откусила. Потом отхлебнула чаю. Тварь захлопнула пасть и отошла от окна. В железную дверь кто-то заскребся. Потом начал стучать так, что маленький домик затрясся. Звуки вместе с воплями проклятых душ гулко отдавались в ушах. От вибрации у Светы заболела голова, и она полезла в сумку за цитрамоном, проглотила таблетку и запила остывающим чаем. На экране компьютера, стоящего на столе, было видно, как 10 маленьких рогатых тварей перевернули вагон на железной дороге и отдирали от него куски металла. За окном прокатился, разбрасывая искры, огненный шар. Потом по направлению к колоннаде прошли огромные ноги с копытами. В полный рост их обладателя было не видно. Света доела бутерброд, достала из пакета дешевую карамельку и кинула в рот. Зуб пронзила острая боль. Было пора к зубному, но денег на платного не было. А лечить без анестезии по полису женщина боялась и тянула до последнего. Красный свет в воздухе постепенно рассеивался. Вопли проклятых душ стали стихать. На экране компьютера Света увидела, как твари спешат к закрывающемуся пролому. Пролом закрылся. Смолкли вопли проклятых душ. Света вздохнула. Давно бы уволилась, да не берут никуда. А жить на что-то надо. Она нажала кнопку на рации и сказала в нее: 83-й центральному. Взрывные, отбой.